О категориях Канта. Согласно с Аристотелем и вопреки Канту, пространство и время нужно возвысить до категории знания и действия. Делая пространство и время категориями разума, мы и само знание превращаем из отвлеченного в конкретное. Не ограничиваемся раскрытием отношений, законов, а хотим видеть их во внешнем выражении. Пространство получает свое истинное значение, когда физика и химия сливаются с астрономией, а не остаются только отвлечением из нее, выделенным в особые науки. Точно так же и время получит свое истинное значение тогда, когда история будет совокупностью жизнеописаний, в которых раскроется родство живших. Выделяя учение о пространстве и времени в особую, низшую от науки о разуме науку, узаконяют существующее в жизни отделение народа от ученых. Хотя и признают, что последняя наука без первой существовать не может, тем не менее конечным результатом знания выдают отвлечение или логию. Физика превращается в космологию, а не в регуляцию, так же как история и психология не превращаются в дело воскрешения, и сама теология — остается лишь словами о Боге, а не делом Божиим, не теургиею, остается идеалом без действительности. Но самым большим недостатком критицизма надо признать неведение им того, что известно всем людям, а именно неведение, или вернее игнорирование смертности. Критика не замечает, что общее свойство всех категорий знания есть смертность, а общее свойство всех категорий действия — бессмертие или путь к нему. Вот почему разум получает значение не субъективное и не объективное, а проективное. И в этой-то проективной способности и объединяются теоретический разум и практический. Смертность есть отвлеченное выражение, обобщение от всех умерших, из всех некрологов. Но тем не менее в смертности нельзя полагать категории всеобщности и необходимости в такой мере, что признание категории бессмертности было бы нарушением логики. Смертность как вывод — из предшествующих случаев есть явление действительное, но только условно действительное, отнюдь не необходимое.